Мать Мария Скопцова. Годы жизни 1891-1944. Елизавета Юрьевна Пиленко родилась 8 декабря 1891 года в Риге в семье юриста Юрия Дмитриевича Пиленко и его жены Софьи Борисовны, урожденной де Лонне. В самом начале жизни Лиза дважды избежала гибели. При рождении ей сделали опасную операцию, а во время крещения она чуть не захлебнулась в купели. В июне 1895-го семья переехала из Риги в Анапу, а в мае 1905-го в Ялту, где отец девочки получил должность директора императорского Никитского ботанического сада. Через год он скончался, и семья перебралась в Петербург. Еще в отрочестве Елизавета начала интересоваться поэзией и пробовать перо. В 1909-м она с серебряной медалью закончила частную женскую гимназию Стоюновой. Начала было учиться на высших женских курсах, но не закончила их. 19 февраля 1910 года девушка вышла замуж за юриста Кузьмина Караваева, но отношения с мужем с самого начала были сложными и тяжелыми. В марте 1912 года у Елизаветы вышла первая поэтическая книга «Скифские черепки». Главным учителем Кузьминой Караваевой в поэзии и жизни стал Александр Блок, с которым поэтессу связывали глубоко доверительные отношения и переписка. Если в начале творческого пути поэтесса была напоена языческим духом, то с годами она все больше и больше углублялась в поиски Бога в себе и вокруг себя. В марте 1913-го Елизавета, здоровье которой было сильно подорвано, развелась с мужем и уехала в Анапу. Там она вела простую жизнь. Много работала на виноградниках, родила внебрачную дочь Гаяну. В феврале 16-го свет увидел второй поэтический сборник Елизаветы Дмитриевны «Руфь». Революционные годы Кузьмина Караваева провела в Анапе. Она вступила в партию эсеров, была избрана заместителем городского головы, а когда тот в конце месяца подал в отставку, автоматически стала мэром города. Не изменилось ее положение и при советской власти. Она заняла должность народного комиссара Анапы по здравоохранению и образованию. После занятия Анапы добровольческой армией Кузьмина Караваева была арестована за сотрудничество с большевиками, но вскоре отпущена. В 1919 году в Екатеринодаре Елизавета вторично вышла замуж за Скопцова, видного деятеля казачьего движения. Этот брак определил ее дальнейшую судьбу. 27 марта 1920 года Елизавета Скопцова с матерью и дочерью эвакуировались из Новороссийска, к которому подходила Красная армия. Эвакуировались в грузинский порт Поти. Месяц спустя в Грузии у Елизаветы родился сын Юрий. В конце года Скопцовы были уже в Константинополе. В 1922-1924 годах семья жила в Сербии, где у Скопцовых родилась дочь Анастасия, рано умершая. А в январе 1924-го перебрались в Париж. 3 года спустя брак распался. Церковный развод состоялся в 1932-м, но на гражданском разводе супруги не настаивали и до конца дней формально оставались мужем и женой. 16 марта 1932 года, через 10 дней после развода, Елизавета Дмитриевна приняла постриг в храме Сергиевского подворья при Парижском православном богословском институте с именем Мария. Призванием монахини Марии стала помощь ближнему. Она делала все, чтобы облегчить жизнь в эмиграции отчаявшимся, опустившимся, лишившимся работы и цели в жизни соотечественникам. На протяжении 30-х годов мать Мария трудилась, не покладая рук, работала в русском студенческом христианском движении, координировала деятельность православной молодежи во Франции, Латвии и Эстонии, участвовала в многочисленных съездах, выступала с докладами, встречалась с русскими рабочими. Современники запомнили облик смиренной, всегда готовой прийти на помощь женщины, излучавшей доброту и сострадание. Например, в одной русской шахтерской семье, жившей в Пиренеях, мать Марию встретили раздраженными словами: «Вы бы лучше убрали у нас, чем доклады читать». Мать Марии тут же взяла ведро, тряпку и принялась за уборку. После этого пристыженные шахтеры долго извинялись перед ней и усадили обедать. В другой раз в Марселе она силой вытащила из притона двух молодых наркоманов. В сентябре 1935-го мать Марии и отец Дмитрий Клепенин создали объединение «Православное дело», штаб-квартира которого разместилась на Парижской улице Лурмель. Не миновала мать Марию и тяжелая личная драма. Ее дочь Гаяна в 1935-м уехала в Москву, где через несколько месяцев скоропостижно скончалась. После оккупации Парижа нацистами мать Мария организовала доставку продовольствия заключенным в концлагере Компьень. Когда в мае 1942-го в Париже начались массовые аресты евреев, монахиня 3 дня провела на велодроме, куда сгоняли арестованных, и сумела спасти 4 детей, вынеси их с велодрома в мусорных баках. В феврале 1943-го на улицу Лурмель нагрянула гестапо. Был арестован сын матери, 18-летний Юрий. На следующий день взяли и ее саму. Сначала арестованную заточили в форт Роменвиль. В конце февраля перевели в концлагерь Компьень. 27 апреля 1943 года в числе 213 заключенных мать Марии была отправлена в женский концлагерь Равенсбрюк. И 31 марта 1944 года, накануне Пасхи, казнена в газовой камере. По легенде, на смерть она отправилась добровольно вместо другой приговоренной женщины. В Советском Союзе имя матери Марии никогда не звучало громко. Тем не менее, в 1982-м на экраны вышел посвященный ее судьбе художественный фильм «Мать Мария», где роль Кузьминой Караваевой исполнила Людмила Касаткина. 16 января 2004 года мать Марии была канонизирована как преподобно-мученица Константинопольским патриархатом.